Следующий день. Ночью украинцы попробовали заползти с солевой базы на газовую заправку, но пацаны расстреляли по ним по несколько рожков и отогнали их, дав понять, что это уже наша территория. На следующий день мы подготовились и стали штурмовать оставшиеся позиции острова с двумя укрепленными блиндажами. Дорога к ним шла на спуск и хорошо простреливалась с частника Бахмута. Поэтому я приказал пацанам двигаться не по траншее, а укрываясь за бруствером со стороны наших позиций. Первая штурмовая группа так и шла первой и заняла без боя остальные укрепы. Ночью украинцы покинули остров, и он полностью перешел под наш контроль. Когда парни первой штурмовой группы заняли последний блиндаж, их всех троих сняли снайпера. Они получили огнестрельное ранение конечностей разной тяжести. Но, к счастью, то ли снайпера были криворукие, то ли погодные условия не позволяли стрелять более точно, несмотря на близость между ними и нашими. Когда я доложил, что позиция, которая досаждала нам 2,5 месяца, и вокруг которой вырос миф о ее несокрушимости, была взята за 2 дня с минимальными потерями в 2/200 и 4/300 бойца, командир пообещал представить всех без исключения участников штурма к правительственным наградам. К вечеру пустырник прислал 10 обещанных мин ПОМ-2Р. Я вызвал бойца из группы Абакана, про которого он говорил, что тот в теме. «Знаешь, что это?» – спрашивал я и показывал на мины. «Конечно!» – с самоуверенной ухмылкой ответил молодой боец лет 23. «Как завести на боевую?» Он молча и не задумываясь сделал все как по учебнику и радостно посмотрел на меня. «Готово!» «Мастер!» Было приятно осознавать, что мое подразделение превратилось в машину, располагающую разными специалистами, в отличие от первых дней нахождения здесь. «Вот тут, тут и тут нужно заминировать», – показывал я места на карте. «Сделаем», – просто ответил он. Забрав мины, боец ушел на остров. Вечером я по обыкновению законнектился со своим эфирным приятелем. «Киото Констебелю», – уже сам искажал я свой позывной. «How are you, мистер Констебель?» Коверкая английские слова, поприветствовал он меня. «Слышал про вашу победу. Поздравляю вас, май генераль!» «Аригато, Киото-сан!» Мы договорились с ним, что раз в час он будет простреливать позиции между частником и крайними блиндажами острова, чтобы ночью немцы не пробовали накатывать на наши еще слабо укрепленные позиции. Эта местность административно уже являлась частью города Бахмут, и захватив ее, мы официально вошли на ее территорию. С этого момента, согласно картам, мы фактически воевали уже в городе. Впереди оставалась только солевая база и небольшая база ремонта сельхозтехники, которая была в 200 метрах севернее. А дальше начиналась Харьковская улица. Южная граница частного сектора города, который нам предстояло брать.